Глава 21. Открыв настежь боковое окно, швырнул сферу прямо в белые огни. Из-за них мы ничего не видели, зато сами становились легкой добычей. Сфера достигла цели и взорвалась, повредив мощные фонари. В ответ послышались звуки выстрелов. Защитный купол отлично справлялся со своей задачей, и ни одна пуля не попала в грузовик. Водитель испуганно вжал голову в плечи, но не останавливался и продолжал давить на газ. Он был прав. Нужно поскорее уезжать отсюда. Когда глаза привыкли к темноте, я увидел, что следом за нами на 5 мотоциклах едут бандиты и палят из ружей. Впереди неровная извилистая дорога, грузовик постоянно подпрыгивает и виляет, поэтому клетка с теневиком бьется о борта кузова. Наверняка ему там не сладко. Я был уверен, что нас живыми не отпустят, а сила защитного купола с каждым выстрелом убывает, поэтому надо действовать быстро. «Веди ровнее, чтобы я не выпал! Нужно избавиться от них!» Прокричал я, распахнул дверь и, схватившись правой рукой за спинку кресла, левой принялся отправлять друг за другом разрушительные сферы, целясь в мотоциклы. В одного удалось попасть. Мотоцикл резко остановился и вспыхнул, а бандит с диким криком вылетел из седла и, кувыркнувшись, упал на землю прямо у заднего колеса грузовика. Остальные быстро сообразили, в чем дело, поэтому просто съехали на левую сторону дороги. Из-за кузова я их не видел. «Черт! Я не смогу до них добраться!» Снова послышались выстрелы, и защитный купол замигал. В это время Юра открыл окно и принялся палить, не глядя, в надежде попасть в нападающих. «Господин, зарядите! Одной рукой мне неудобно!» Попросил он и протянул мне ружье. «Это бесполезно! Ты не видишь, куда стреляешь, и просто зря тратишь пули. Лучше сделаем по-другому. Чуток притормози, а я заберусь в кузов и уже оттуда займусь бандитами. Они там будут как на ладони». «Господин, это очень опасно. А если вы упадете? Так можно и под колеса попасть», — замотал головой водитель. «Я за вас тоже ответственность несу. Если вы погибнете, то с меня спросят». «Если я погибну, то и ты не жилец. Притормози!» — прикрикнул я. Юра тяжело засопел, но сбросил газ. Цепляясь за кабину, я дотянулся и поставил ногу на выступ кузова. Затем оттолкнулся и ухватился за деревянный борт, подтянулся и перевалился в кузов прямо рядом с клеткой теневика. Тот выжидательно уставился на меня своими голубыми глазами. Он наверняка хотел, чтобы я его выпустил, но я не мог рисковать его жизнью. В конце концов, именно из-за него мы сюда и приехали. Грузовик хоть и замедлился, но по-прежнему скакал на ухабах, и удержаться на ногах было той еще задачкой. Схватившись за прутья клетки, я поднялся и, сформировав тучу ледяных стрел, отправил в нападающих, которые все это время беспрестанно стреляли. Они наверняка поняли, что в машине маг, поэтому их выстрелы не достигали цели, но также были осведомлены о том, что защитный купол можно пробить. В принципе, именно это они сейчас и делали. Ледяные стрелы вывели из строя сразу 3 мотоциклистов. Одному стрела угодила в глаз, двум другим в грудь. Единственный оставшийся в живых понял, что не сможет тягаться с магом, поэтому развернулся и уехал прочь. Испуганный водитель проехал еще 5 километров, прежде чем остановился и позволил мне пересесть в кабину, а не болтаться по кузову. «Фух, отбились. Даже не верится. Если бы не вы...» Тут он замолчал и засопел, сдерживая слезы. Перенервничал. «Если бы не я, они бы вообще не нападали», — ответил я и похлопал Юру по плечу. «Ты тоже молодец. Не стушевался и продолжил ехать». «У нас здесь жизнь суровая. Остановился, дальше не пойдешь». Он вытер глаза тыльной стороной ладони и потянулся к фляжке. Руки у него тряслись, но он смог откинуть крышку и отпить. «Будете?» — предложил он. «А что это?» Я взял фляжку и понюхал. Пахло сладкой брагой. «Яблочный сидр моей тещи. Сил прибавляет и сон отгоняет. Попробуйте». Я не стал противиться и пригубил сидр. Густой, сладкий, слегка алкогольный напиток приятно пробежал по пищеводу и опустился в желудок. Вдвоем мы выпили всю флягу. Алкоголь расслабил тело и развязал язык. Юра рассказал о своей жизни, а я вскользь упомянул о своей. Про теневика я ничего не говорил, но он и сам догадался, зачем я везу его в деревню охотников. «Это вы правильно придумали», — кивнул он. «Всего-то и надо клеймо поставить. Все равно его вытащили из этой же самой аномалии». «Кто-нибудь так уже делал?» «Не знаю. Лично я в ту сторону монстров еще не возил. Только оттуда к станции». Ближе к утру, когда небо посветлело, впереди на возвышенности показалась деревня охотников. Правда, на деревню не очень похоже. Скорее, небольшой городок с двух- и трехэтажными особняками, с уличными фонарями и даже с фонтаном. Сразу видно, деньги у охотников есть. На въезде в деревню нас остановили трое человек в одинаковой серо-зеленой форме. Один из них внимательно осмотрел грузовик, даже заглянул под наше сиденье и очень удивился, увидев теневика. Второй проверил документы, а третий стоял немного поодаль и не спускал настороженного взгляда. У них не было оружия, поэтому я сразу понял, что они маги. «Неужели и вам бандиты покоя не дают?» — спросил Юра, когда нам разрешили проехать дальше. «Еще бы! Житья от них нет! Даже со стороны гор пытались подобраться. Пришлось всех положить. А вы чего монстра сюда привезли?» «Мы проездом», — отмахнулся Юра. «Бывайте, служивые!» Уже на подъезде к деревне дорога сильно изменилась, стала ровнее. В деревне же все дороги были выложены брусчаткой, которые идеально подогнаны друг к другу, поэтому ехать — одно удовольствие. Возле высоких заборов, за которыми виднелись добротные дома, сидели лохматые сторожевые псы. Почти из каждого двора слышался рев монстров. Навстречу нам двигалась повозка, в которую впряжены два небольших монстра, похожих на бегемотов, только с острыми зубами и длинными когтями. «Здесь монстров используют как домашних животных?» — спросил я у Юры. «Да, господин. Также с помощью прирученных монстров вытаскивают других монстров из аномалии». «А где находится аномалия?» «Вон, видите?» — ткнул он пальцем в ущелье, виднеющееся за деревней. «Там, за высокой скалой. Правда, сам я в аномалии никогда не был. Только слышал о том, что там творится. Охотники не зря столько денег берут за монстров. Очень опасно на них охотиться и живыми к нам притаскивать. Каждый год погибают. Но на их место быстро прибегают другие. Каждому хочется хорошо жить». Мы добрались до центра деревни, где находилась небольшая площадь. В центре стояла статуя мужчины с копьем, а под его ногой — убитый монстр. Статуя настолько реалистичная, что видна каждая морщина на суровом лице охотника и каждая чешуйка кожи монстра. Искусный мастер поработал. «Оставайтесь здесь. Мне нужно найти охотника». «Как имя того охотника? Может, я его знаю и смогу подсказать?» Я вытащил лист бумаги из внутреннего нагрудного кармана и прочел имя. «Серго Шенгелая». «А, Серега. Так я его знаю. Он живет в конце этой улицы, в доме с зеленой крышей». Водитель понизил голос и добавил. «Только будьте с ним осторожнее». «Почему?» «Мутный он какой-то. Все знают, что он какие-то делишки проворачивает, но никто ни разу его на этом не поймал». «Именно поэтому мне и нужен мутный Серго. Другой бы не стал так рисковать». «Хорошо. Ждите здесь. Головой за теневика отвечаете», — строго добавил я и направился по указанной улице в сторону дома с зеленой крышей. Через два дома увидел двухэтажный гостевой дом с парковкой и большими пустыми клетками под навесами. Скорее всего, он предназначался для охотников, которые приезжали сюда на подработки. Когда проходил мимо открытой двери, почувствовал аппетитный запах жареного мяса и свежего хлеба. В животе призывно заурчало. Перед глазами тут же возникла тарелка с поджаренными кусочками свинины, нарезанные кружками маринованные овощи и свежеиспеченные сырные лепешки. Сглотнув, я ускорился. Придет время для отдыха и еды. Сначала нужно решить дела с этим Серго. Вскоре показался дом с зеленой крышей. Выглядел он довольно скромным по сравнению с другими. Одноэтажный, деревянный забор, старые покосившиеся хозяйственные строения во дворе. Странно. Мне казалось, что такой жулик должен хорошо жить. Видимо, он достаточно умен, поэтому не привлекает к себе ненужного внимания. Я подошел к калитке. Скрип несмазанных петель разнесся по округе, и в окне появился светлый овал лица. Седой мужчина, подозрительно прищурившись, осмотрел меня с ног до головы и исчез. Через несколько секунд дверь распахнулась, и на крыльцо вышел настоящий великан. Высокий, широкоплечий, с седыми вьющимися волосами до плеч и окладистой бородой. Одет он был в длинную рубаху-косоворотку, широкие холщовые штаны и высокие сапоги. Обычно так одевался наш дворовый работник Митя. «Чего надо?» — грубо спросил он и сложил руки на груди. «Вы Сергошин Гелай?» «Да. Кто спрашивает?» «Я от Жорина». Серго с сомнением посмотрел на меня, затем осмотрелся и кивнул. «Заходи». Он развернулся и скрылся в доме. Почему он не спросил кодового слова? Жорин утверждал, что без него он ничего не будет делать. Я поднялся на крыльцо, перешагнув через сломанную ступеньку, и заглянул в темные сени. По стенам висели березовые веники, на полу под скамьей лежали мотки сухой коры. Прошел до открытой двери в горницу и увидел Серго. Он сидел на стуле и буквально пронизывал меня взглядом. «Слушаю. Что надо?» Я перешагнул через высокий порог и осмотрелся. Внутри было в точности, как в деревенских домах. Длинный деревянный стол, скамейки, полки и большая печь в углу. В общем, скудная обстановка, по которой даже не скажешь, что здесь живет охотник на монстров. У меня есть теневик, на которого нужно поставить клейму охотника. Жорин посоветовал обратиться к вам. Я хорошо заплачу. «Заплатишь, заплатишь, куда денешься?» Он недовольно поморщился. «Только не все ты мне сказал». Охотник выжидательно уставился на меня. Видимо, пришло время для кодового слова. «Мираж», — уверенно произнес я. Он хмыкнул, тяжело вздохнул и кивнул. «Хорошо. Где сейчас твой теневик?» «В грузовике на площади. Я сейчас велю подогнать». «Не надо. Прогуляюсь. Засиделся я что-то дома». Мы вместе вышли на улицу и двинулись к площади. Я пару раз хотел завязать разговор, но охотник отвечал либо односложно, либо вообще игнорировал. Люди, встречающиеся на нашем пути, не здоровались с Серго, а на меня смотрели с подозрением и неприязнью. Интересно, что вообще у них здесь творится? Было бы время, я бы пожил здесь и все хорошенько разнюхал, но задерживаться с теневиком не стоит. К тому же дед будет переживать. Когда мы подошли к грузовику, Юра вышел из кабины и поздоровался с Серго. Тот еле заметно кивнул, прошел мимо него и забрался в кузов. Я пошел следом и увидел, что охотник внимательно осматривает теневика. «Хорош, очень хорош. Дорого стоит». Казалось, он разговаривает сам с собой. «Зачем вы оцениваете моего монстра?» — спросил я. Серго встрепенулся, будто я застал его за постыдным делом. Затем недовольно поморщился и спустился на землю. «Откуда ты его взял?» «Какая разница? Откуда взял, его там уже нет. Сколько стоит поставить клеймо?» «Бесплатно». Он внимательно посмотрел на меня своими черными глазами. «Как это бесплатно? Почему?» «На своих монстров я бесплатно ставлю клеймо». Я недоуменно уставился на него, не понимая, что происходит. «Мираж означает шухер. Хотел подловить меня, паскуда». Он поднял руку, и в меня полетела искрящаяся голубая молния. Я едва успел уклониться в сторону. С громким треском молния ударилась о землю. Юра испуганно охнул и спрятался за грузовик. Я же закрылся защитным полем и выпустил в Серго разрушительную сферу. Тот тоже создал магический щит, по которому пробегали голубые молнии, поэтому сфера взорвалась, не долетая до него. «Против меня ты не выстоишь», — презрительно скривил губы маг. «Кто такой?» «Не твое дело». «Ты прав. Это не важно. Главное, что ты привез теневика. На таких монстров большая очередь». Он провел рукой над головой и создал черную тучу, из которой с треском вырывались молнии. «Спасибо за теневика. Прощай». Усмехнулся он, развернулся и пошел к кузову. Черная туча поплыла ко мне, и атаковала молниями.